Глава 54. Большой шухер. Пуля ударила в угол трубы, отколов кусочки кирпича. 5. Отметил про себя Анатолий Головин, укрывшийся за этой самой трубой. У того гада наган, перезарядиться он не успеет. Чекист же имел в руках маузер. Но хотелось взять врага живым. Черт бы побрал эти питерские крыши. Бегай теперь по ним за этой сволочью. Хотя, честно говоря, чекисты сами были виноваты. Расслабились. 3 оперативника поехали на Измайловский проспект брать очередного контрика, профессора технологического института. И все было бы ничего, да на квартире у этого самого профессора находился какой-то очень шустрый гость. Когда чекисты стали ломиться в квартиру, он открыл огонь сквозь дверь и ранил одного товарища. И ломанулся в сторону черного хода. И ведь опытный гад побежал по лестнице не во двор, как знал, что по приказу чекистов дворник запер ворота. Беглец рванул вверх и через чердак выскочил на крышу. А крыши домов вытянулись как по линеечке. На их покатых скатах торчат прямоугольники труб, за которыми так удобно укрываться. Так что Анатолий преследовал врага уже на 3-м доме. Впереди загрохотала жесть. Анатолий выскочил из-за своего укрытия. Беглец, рослый человек во френче, обернулся и выстрелил. Но пуля прошла высоко. Гад укрылся за новой трубой, а Головин за той, которая ранее служила укрытием его противнику. 6. Ничего, я его дожму, — подумал чекист. Снова грохот жести. Анатолий высунулся из-за своего укрытия и 2 раза выстрелил, целя по ногам. После 2-го выстрела враг дернулся. Попал! Но, видимо, не совсем точно. Тип захромал, но продолжал бежать по ржавому скату. Анатолий прицелился тщательнее, и тут беглец исчез. Чекист не успел понять, что произошло. Раздался очень громкий жестяной грохот, а вслед за ним отчаянный крик. Головин рванул следом и вскоре достиг края крыши. Следующая кровля была 1.5 метра ниже. Хилый металлический барьерчик на краю ската болтался одним концом в воздухе. Все ясно. Беглец прыгнул, но в запарке не сообразил, что с раненной ногой такие трюки чреваты. Не удержался, покатился по скату. Хлипкая проржавевшая оградка его не удержала. И отправился гражданин в полет с высоты 5 питерских этажей. Все, побегали. Головин со злостью поглядел на торчащий невдалеке огромный купол Измайловского собора, матерно выругался и пошел искать ход на чердак. Как оказалось впоследствии, убитый был связняком из Берлина. Он нелегально пересек шведско-советскую границу и обитал по подложным документам. Цель визита – установление контактов с антисоветским подпольем. Профессор, к которому первоначально и шли, уверял, что он тут совсем ни при чем, что не разделяет политических взглядов берлинских монархистов и тем более не сочувствует призывам Рейли к террору. И, скорее всего, он говорил правду, но этого типа он все-таки у себя приютил. Вот все они так контрнедобитые. В середине июня Дзержинский дал отмашку, и началось то, что эмигрантские газеты впоследствии назвали Варфоломеевской ночью российской интеллигенции. Хотя мероприятия шли не одну ночь и даже не одну неделю. Да и вообще, чекисты предпочитали работать днем. Ни от кого скрываться они не собирались. Скорее даже наоборот. Тем не менее, эта не слишком удачная метафора была подхвачена и начала распространяться. Разумеется, мои журналисты хорошо на ней потоптались. Товарищ Геббельс очень доходчиво объяснял в печати, что гугеноты, которых в Варфоломеевскую ночь немножко порезали, совсем не являлись невинными страдальцами за веру. Они откровенно разжигали во Франции гражданскую войну, тем более, что гугеноты и не скрывали, их целью был развал страны. Политической целью лидера гугенотов Гаспара де Колиньи было образование на месте Франции своеобразной феодальной конфедерации, где центральная власть была бы чисто номинальной. Штамп «гугеноты хорошие, а католики плохие» внедрили в 18 веке французские просветители, а точнее стоявшие за ними масоны. А что происходило на самом деле? Ребята товарища Дзержинского стали подметать известных им членов контрреволюционных организаций. Как оказалось, знали они многих. Эти господа особой опасности не представляли, так что до сих пор за ними просто присматривали. Мало ли, может, кто посерьезнее нарисуется. Но теперь дали команду ФАС. Арестованные, в основном интеллигенты, как только оказывались в подвалах ЧК, тут же начинали сдавать всех, кого знали. Так что работы чекистам хватало. Все это происходило с большим шумом. Большинство этих деятелей в кулуарах подполья маялись дурью. Разумеется, нам предоставляли не все материалы. Но из того, что я видел, было понятно. Большинство подпольщиков занимались составлением прожектов на тему, как им обустроить Россию. Все мечтали о демократии в разных ее формах. Мой давний коллега, Витя Королев, был допущен на несколько допросов. Оттуда он вернулся совершенно обалдевшим и заявлял всем, кто хотел послушать. «Я могу понять людей, которые считают демократию самой лучшей формой государственного устройства. Но ведь для них демократия – это фетиш. Они ее хотят установить не для того, чтобы решать проблемы страны, а просто потому, что она должна быть, а там хоть трава не расти». Теперь я по-настоящему понимаю, почему Сергей называет их либерастами. Вообще-то, арестованных никто не собирался расстреливать. Так, подержать какое-то время за решеткой, чтобы прониклись сознанием, что шутки кончились. Но среди этой публики попадались и более серьезные личности. Так что иногда чекистов встречали стрельбой. Особенно в этом деле отличался Питер. Хотя Таганцев уже болтался где-то за границей, тем не менее, раскрытая организация была очень похожей. Возможно, в моей истории за Таганцевым стояли совсем другие люди. Боевая организация еще только начала создаваться и не получила распространения в широких кругах питерской интеллигенции, так что Гумилев в это дело не вляпался. Однако всплыли куда более мрачные вещи. Контрреволюционерами создавались подпольные банки. В свете наступившего НЭПа это было очень неприятным сюрпризом. Ведь допускать к банковскому делу частников никто не собирался, так что ЧК спешно наращивала свой экономический отдел. Надо было разобраться, что тут первично. То ли банки, как это говорили арестованные, создавались для финансирования подпольных структур, то ли эти структуры служили прикрытием для каких-то дельцов. Интересно, что нам информацию про эти банковские дела довольно быстро давать перестали. Ниточка шла куда-то очень высоко. Зато в октябре был убит член коллегии Народного комиссариата внешней торговли и одновременно управляющий делами особого отдела ЧК Генрих Ягоды. Террористы расстреляли его машину и сами погибли в перестрелке с охраной. Они оказались членами Высшего монархического союза, вроде бы. Сомнение вызывало то, что акция была слишком хорошо организована, что было для этой тусовки необычно. Члены Высшего монархического союза не отличались мастерством. За лето они совершили три акции в Гельсингфорсе. Два раза тупо кидали гранаты в исполком и в матросский клуб. Один раз попытались взорвать отделение милиции, но неудачно. Взрывное устройство не сработало. Из всех раз уйти удалось только одной группе. Так что класс удавшегося покушения наводил на интересные мысли, как и то, что информацию по убийству Ягоды полностью закрыли. В мое время о Генрихе Григорьевиче разные писали, в том числе и о его темных коммерческих операциях за границей. Так что я подозревал, что чекисты на него кое-что накопали и немножко помогли контрреволюционерам. Ну а про остальные дела мы писали всюду, где только можно, как про теракты, так и про отловленных контриков. Собственно, в этом-то и был смысл. Антисоветски настроенные интеллигенты, брюзжащие по квартирам, сами по себе особой опасности не представляли. Но они являлись хорошей базой для террористических групп, засылаемых из-за бугра. Так что данных профессоров преображенских стоило хорошенько попугать, ибо нефиг. Разумеется, либеральные мигранты истошно кричали, что все организации мы выдумали, Дескать, большевики ночей не спят, все думают, как бы извести соль земли русской, интеллигенцию. По этому же поводу начался очередной раунд свары с монархистами. Мол, те своими бессмысленными акциями провоцируют массовые репрессии. А монархисты отвечали, что мы хоть что-то делаем, а вы только языком чешете. Во время всей этой возни, в середине сентября, вернулся из Карелии Барченко. Он убыл туда еще летом, снабженный кучей всяких мандатов. С ним я отправил пару своих репортеров. Я уже упоминал, что корреспондентов роста мы старались набирать из фронтовиков. Так что эти ребята умели не только писать, но и стрелять. Места были глухие. Но на запад от Медвежьей горы главной опасностью оказались комары. Так вот, Барченко был в восторге. Причем подозрительно быстро нарисовались какие-то немцы, которые были готовы вложить немалые деньги в проект. Я даже стал задумываться, а не пора ли их сориентировать на поиски Аркаима. Беда только в том, что я никогда там не был, и расположение городища представляю с точностью плюс-минус 100 километров. К тому же обстановка в тамошних степях напоминала Дикий Запад. Так что это дело будущего. Пусть пока тренируются на кошках. В смысле, на вот товаре.